Я тишиною очарован. Здесь, на дорожном полотне, к тебе я мысленно прикован в моей певучей тишине. Там ворон каркает высоко, и вдруг в лазури потонул из бледноватого далека железный возникает гул. Вчера твое я слышал слово, с тобой расстался лишь вчера, но тишина мне шепчет снова: не так нам встретиться пора. Вдали от суетных селений, среди зеленой тишины, обресть утраченные сны иных несбыточных волнений.